Глава 34. Эльф. Натали. Доставив Эльтаира в Ривас, стражники Леоноры сразу уехали. А я вышла из кареты в сопровождении своих друзей и вместе с ними встала перед своим новым невольником, источающим волны тихой ярости. Одним только взглядом меня испепелили, клонировали и утопили. Эльф выразительно посмотрел на забор и угрожающе мне заявил. «Ты меня тут не удержишь, женщина!» Постаралась ответить как можно спокойнее. «Прекрасно понимаю ваше стремление сбежать, ваше высочество. Но, может, дождетесь, пока магия рабской привязки немного ослабнет?» «Ты так издеваешься надо мной, да?» Вскинулся он. «Обратилась, ваше высочество. И тут же ткнула меня носом в то, что я теперь невольник. Никто не смеет делать из наследного принца Ильниария раба, тебе ясно? И ты, и все твои подружки за это поплатитесь». «Хорошо. Устало согласилась я. Этот день был слишком напряженным и уже изрядно вытрепал мне нервы. А вишенка на торте, блондинистый сгусток чистой ярости, успешно меня добивала. «Госпожа, ну как все прошло? Вам удалось заполучить грант?» Подбежал ко мне лекарь Эрик и еще несколько человек. Они все с большим изумлением посмотрели на закованного в цепи злющего эльфа. «Пока нет, но я над этим работаю», — сдержанно ответила я. «А это еще кто такой?» Озадаченно махнул на эльфа мой телохранитель Карл. «Мой новый натурщик», — мрачно хохотнула я. «Яркий типаж». «Мне не нравится, как он на вас смотрит», — неодобрительно заявил другой мой телохранитель Джон. «Хватит уже говорить про меня так, словно меня тут нет», — возмутился принц. «Тут тяжелый случай», — пояснила я своим людям, не зная, как объяснить им всю эту дичайшую ситуацию. «И что с ним теперь делать? Снять с него цепи или пусть пока в них побегает?» Озадаченно уточнил Ренни. «Пока поспокойнее не станет». «Я вам что, цепной пес? Рявкнул на него эльф. «Как же мне не хватает Микаэля, Дениза и Брэндона!» Вырвалось у меня. Они бы его быстро вразумили. «Ага, вот ты и сама признала, что лишь прикидываешься белой и пушистой!» Злорадно воскликнул эльф. «Нет, я не белая и пушистая», — покачала я головой. «Но я всегда отвечаю людям взаимностью». «Я не человек». Скинул голову блондин. «Я заметила», — парировала я. «Можешь оставаться тут и продолжать хамить всем подряд. Или можешь идти на кухню поесть. Запрещаю тебе покидать территорию Риваса или причинять вред кому-либо из его обитателей». Четко сказала я в надежде, что магия рабской привязки как-то повлияет на этого типа, если он нарушит мой приказ. «О, ты уже резко на «ты» со мной перешла. А как же, ваше высочество?» Издевательски хохотнул эльф. Я попыталась напомнить себе, что такое поведение у него — лишь защитная реакция на происходящее. Был принцем, стал рабом. К такому жизнь его не готовила. «Я честно пыталась вести себя с тобой вежливо, но ты четко даешь понять, что с тобой нужно разговаривать в твоем привычном стиле». Отчитал я его. «Ты двуличная манипуляторша», — заявил эльф и тут же получил оплеуху по голове от Джереми. «Не смею ее оскорблять. Можно я сниму с него цепи и побью?» Сверкая глазами, гневно спросил Майкл. «А потом мы. Вступились за меня Карл и Джон». «Нет», — ответила я, — «никакого мордобоя. А цепи, да, снимите. Ренни, ты самый спокойный. Покажи, пожалуйста, Эльтаиру поместье, столовую и его комнату. А если попытается сбежать, разрешаю снова заковать его, пока не образумится». Развернувшись, я пошла в свои покои. Слышу, как за спиной звякнули снимаемые с эльфа оковы. «Женщины не будут мной командовать». Донеслось мне вслед. А потом вжух, и он внезапно оказался передо мной, пытаясь схватить за шею. Мои охранники не успели отреагировать, ошалев от такой скорости. Но тут случилось нечто поразительное. Принц так и не смог ко мне прикоснуться, поскольку его шарахнуло, будто кто-то ударил электрической волной. Его отбросило на землю на 3 метра назад и припечатало к траве так, что он аж застонал. «Ого, эта магическая защита госпожи от раба так сработала!» Изумился подскочивший ко мне Майкл. «Никогда такого не видел», — потрясенно выдохнул Джереми. «Это не антирабская защита», — озадаченно покачал головой Эрнел. «Откуда на тебе лерзонский щит?» — ошалело выдохнул принц, с трудом поднимаясь на ноги.